Ему уже некоторые намекали по-доброму, да он не слушал. А когда подцепил где-то в Гатаре эту Маруту, все пошло наперекосяк так, что не заметит только слепой. Ну, предположим, в последнее время иные наплевали на старое поверье насчет того, что баба на корабле к несчастью. Вполне солидные и уважающие традиции рыцари удачи держат при себе красоток. На это уже смотрит не так жестко, как лет 50 назад, когда таких по приговору команды кидали за борт с камнем на ногах. «Красоток или капитанов?» — усмехнулся Сварог. «Когда как?» — серьезно уточнил палубный мастер. «Иногда только красоток, а иногда и капитанов, чтобы не ломали обычаи. В общем, сначала мы подумали, что ничего страшного в этом нет. Дело, как говорится, молодое и житейское. Капитаном он всегда был отменным, и если ему никак не обойтись без девки под боком, то так уж тому и быть. Только потом мы к ней присмотрелись. У нас тут нет, по большому счету, ни колдунов, ни сохрани творец ведьмаков, но кое-кто из наших ребят, особенно те, что из местечек поглуже, где сохранилось кое-какое умение, способен, если не сам что-то делать, то, по крайней мере, такие вещи просекать и определять. Был у нас боцман, строгарец родом, он понимал толк в узнавании. То ли дед, то ли дядя у него был настоящим знатоком. Боцман первым и сыграл тревогу. Объяснил, что это за пташка. Сначала его, признаться, плохо слушали, но потом и сами присмотрелись. Только к тому времени боцман ухитрился как-то неудачно свалиться за борт, что камнем пошел ко дну, и тело не нашли. И не он первый, между прочим, плохо кончил. С другими, кто пытался открыть на нее капитану глаза, тоже случались скверные истории. И пошла у нас жизнь, совершенно не похожая на прежнюю, беспечальную. «А поконкретнее?» — жестко спросил Сварог. «Он изменился», — сказал палубный мастер. «Джагеддин, я имею в виду. Вот, например, Венета. Мы ведь не впервые в Венете, мы сюда приходим четвертый раз. И всякий раз Джагеддин берет сюда на борт каких-то типов в плаще с капюшоном. Лица никогда не видно, если только у таких есть нормальное лицо. То ли это один и тот же, то ли разные. Скорее, все-таки разные, потому что назад мы их никогда не привозили. Они каждый раз куда-то незаметно девались. И всегда после этого Джагеддин вытворял нечто такое, чего никогда прежде не делал, полагая низостью. Вот кому бы в голову пришло, что призрак удачи способен садить картечью по шлюпкам с потопленного корабля? А ведь было не далее, как месяц тому. И еще кое-что было. А хуже всего, когда ничего не происходило. Как бы вам это объяснить? Были случаи, когда мы вроде бы ничего и не делали, просто-напросто перевозили грузы или каких-то закутанных субъектов, но опять-таки в этакие места, куда человек богобоязненный ни за что не сунется. Его явственно передернуло. Вспомнишь иные грузы, иные места, жуть пробирает до костей. Одним словом, был у нас обычный пиратский корабль, знаменитый и славный, был капитан, благородный рыцарь удачи, а теперь превратились мы в законченных шестерок на подхвате у кого-то, о ком подумать противно, не то что вслух называть. Он налил себе полстакана и хлобыснул единым духом. «С призрака удачи! Полят по касаткам, представляете? Заикнись при нормальных честных мореходах, Не то что из кабака вышибут, а немедленно башку проломят, чтобы не напакостили. Человек с дюжину уже сбежали в разных портах, а на их место капитан принимает такую гнусь, с которой рядом стоять противно, не то что драться бок о бок. Мы уже в добыче не берем серебра, между прочим, потому что от серебра начинает руки жечь. «Скверно», — искренне сказал Сварог. «Куда сквернее? Словно пожарная тревога. На призраке, знаете ли, пленных вешали и топили, подрезав поджилки, дело прежде небывалое, и раскладывали табуном малолетних девочек посимпатичнее. В конце концов, встали мы под городскую кляксу, начали опять-таки плавать черти куда с теми же непонятными поручениями и грузами. Долго рассказывать, да и ни к чему. Если кратко, превращаемся в законченное отребье. Вот-вот души погубим окончательно и бесповоротно. Опять вот в Венету приперлись. Значит, жди очередных пакостей. Настолько плохо с капитаном? Я же вам говорю, обмороченный. Кораблем уже не он командует, а эта стерва. Ну, а вы что же? — спросил Сварог. Видавшие виды волки морские. Палубный мастер взглянул на него, словно шилом кольнул. «Позвольте поинтересоваться, Ваше Величество. Вы долго барахтались, когда она вас разложила?» «А ведь разложила, не отпирайтесь, чего уж там. Вот вам и ответ. Был у нас штурман. Он и сейчас остался на борту, только... Парень был лихой, видывал виды, он всерьез собирался, когда начало перехлестывать через край, чикнуть ее ножом по горлу, не мудрствуя, да сбросить потихоньку за борт. Только она обернулась раньше, отымела его, как вас, давеча, и ходит он теперь, как кукла на коромысле у комедианта, в рот ей смотрит, первым бросается выполнять приказ. Не он единственный. Она многих через себя пропустила, и парни потеряли всякую волю, куклами стали. Ведьма! Меня она не трахала, не бог весть, какое сокровище, чего уж там, но я на собственном опыте убедился, что она может».